Глава 17. 4 июня. Александр. «Ну и какие планы дальше?» — спросил я у Тумана, едва стих шум двигателя, проехавшего мимо нас трактора. «Там грузовик стоит», — показал я пальцем на дом за забором. «Он бы нам пригодился. Судя по нему, он достаточно тяжелый. Можно даже попытаться вытащить из расщелины наш плащ». «А я бы этому недоделанному радисту зубы пересчитал», — хмыкнул Слива, похрустев кулаками. Туман задумался, и едва он открыл было рот, чтобы нам что-то сказать, как там, куда укатил трактор, громыхнул взрыв. За ним еще, и тут же поднялась стрельба. Стреляли там и из пулеметов, причем поливали длинными очередями, и хлопало что-то достаточно тяжелое, похоже на миномет. Но миномет не может стрелять так часто, если их только несколько. Мы как по команде повернули головы сначала на звуки стрельбы, а потом на Тумана. «Подбегаем, осматриваемся. В бой пока не вступаем. Действуем по команде», — тут же сказал он, все прочитав у нас на лицах. Через лес мы неслись стадом оленей. Чем ближе были звуки боя, тем тише мы старались бежать. Тут не столько боялись, что нас услышат из-за треска веток и сучков, сколько боялись того, что нас увидят ведущие бой и врежут по нам. То, что напали на трактор, сомнений ни у кого из нас не было. И напали, походу, из леса. Вот мы и не очень-то и хотели, чтобы те, кто напал, нас засекли. Да и, честно говоря, попасть под пулеметы из бронированного трактора мы тоже не очень хотели. Пробежав чуть меньше километра, мы увидели место боя. Дальше пробирались уже как можно тише, прячась за кустами и деревьями. Чем ближе мы подбирались к месту схватки, тем лучше видели происходящее на дороге. Да, напали на трактор. Он стоял посередине грунтовки, и спереди, и сзади него были свалены большие деревья. Видимо, водитель пытался переехать их и дать дёру, но деревья были слишком толстые, и трактор буквально повис передними колесами на стволе большущего дерева. Причем место нападающие выбрали очень грамотно. Тут дорога немного сужалась, и по бокам были глубокие канавы. Съедь туда трактор, назад бы он уже не выехал, только вытаскивать его оттуда. Вот водителю этой железки и пришлось предпринять попытку прорыва через бревна, что у него не получилось. Что там спереди, не видно. Коптит он. Но, скорее всего, в лобешник этой машины прилетело что-то типа РПГ, и водителя либо контузило, либо убило. Из его салона через смотровые щели шел дым. Рядом с трактором лежали два каких-то тела. И позади уже виденного нами трактора, метрах в 150, стояла еще одна машина. По размерам, как и трактор, только задняя часть у нее была чуть выше передней, как фургончик. Но все это было литое, из цельных листов железа. Кабинка на тракторе крутилась во все стороны и плевалась огнем из пулемета. Также я увидел, как периодически то в одной, то в другой смотровой щели появляется автоматный ствол и, выпуская несколько прицельных коротких очередей, исчезает. «Походу, в этом тракторе только двое стрелков осталось», — тяжело дыша сказал колючий. «Один в башенке, второй то на одну, то на другую сторону бегает и стреляет». Тут снова раздались уже знакомые нам выстрелы из миномета, и я наконец-то примерно понял, где засели нападающие. «Трое с нашей стороны и двое в этом фургоне сидят», — тут же сказал Клёпа. «Еще один, кажется, на той стороне дороги залег. Двое на дороге остывают». «А ничего, из леса из минометов долбят?» — удивленно спросил Митяй, пытаясь рассмотреть нападающих в прицел своей СВД. И тут, словно в подтверждение слов Клёпа, из фургона заработал пулемет. «Печенек!» — безошибочно определил Туман. И тут же вновь заговорили минометы. Тут же вся задняя часть и левый бок трактора расцвел яркими искрами от попаданий. Мы как по команде попадали на живот и поползли дальше по-пластунски. «Да не похоже это на миномет, пацаны. сердцах сказал Клёпа. «Как они долбят из этих пушек! Так на тракторе искры!» «Скорее, очень большой калибр, типа корда, только одиночными фигачит!» Мы быстро проползли ужами среди кустов около 100 метров и очутились между стоящим трактором и стоящим фургоном. Я увидел, как с передней части фургона по трактору стреляет пулемет, а чуть ниже торчит ствол, из которого и бахают эти выстрелы. До дороги от места, где мы лежали, было 50 метров, и мы хорошо все разглядели. «Че это, блядь, твою за пушка-то?» — немного охренев спросил Туман. «Явно же не пулемет». Стрелок из трактора немного сбил прицел стрелку в фургоне, ну, который из пушки этой бахал, когда по лобовой броне прошлась пулеметная очередь и высекла множество искр. Тут мы увидели, как частые выстрелы из этого хрен пойми какого калибра попали не в трактор, а в землю рядом с ним. Тут же поднялись фонтаны земли, как будто очередью из корда прошлись. Но это, блядь, был точно не корд. Эти выстрелы зацепили одно из лежащих тел на земле, и его буквально разорвало в клочья, обрызгав борт трактора кровью, кишками и тряпками. Из леса снова замолотили эти пушки. Лупили целенаправленно по бойницам трактора. Мы видели, как тяжелые пули мнут и потихоньку начинают дырявить металл. Наконец, одна из пуль сделала таки дырку и влетела внутрь трактора. Следом за ней еще и еще. Ствол пулемета тут же дернулся наверх, и из машины раздался нереально громкий человеческий крик боли. «Попали, млядь, пулеметчика!» — закусив губу, сказал Митяй. «Я не вижу тех, кто стреляет по трактору из леса. Надо ближе подходить». «Пошли их, завалим уже!» — кипятился Слива. «Кого?» — не понял, спросил я. «Сначала тех, кто стреляет из леса, а потом и всех остальных». — Надо этот фургон заткнуть, — зло сказал Туман. — Влупит по нам из пулемета, мало не покажется. — Саша, Собор, бегом к тем, кто стреляет из леса, и валите их. Получится взять пленных — берите. Нет, не надо. — А мы втроем по вашей команде затыкаем стрелков в фургоне. — Чем? — спросил я. — Он же тоже бронированный, и я не вижу открытых люков. — Вот этим, — показал мне Туман Двеевки, — в смотровую щель закинем сбоку. Вон она видна. Там на раз всех осколками посечет. Разделились. И мы втроем как можно быстрее снова, прячась за кустами и стволами деревьев, стали приближаться к тем троим стрелкам по лесу. Договорились с Туманом, что скажем в рацию пару слов на нашей волне. «Это кто, блядь, такие?» Полностью охренев, спросил Клёпа, когда мы таки подобрались 20 метров до троих стрелков, которые стреляли из каких-то крупнокалиберных винтовок по трактору. По размерам все трое были как наш большой Вася, нет, даже как Иван Мэр. Очень крупные ребятишки из серого цвета. Две руки, две ноги, башка с ушами. Со спины мы видели их рельефные спины, перепоясанные толстыми ремнями. Один из них лежал, высунувшись из-за поваленного дерева, а двое других постоянно перемещались туда-сюда и бахали из своих пушек. Кстати говоря, стрельба с той стороны леса затихла. Меня только сейчас торкнуло, что оттуда стреляли. Это получается, что, наплевав на все правила засад, эти здоровяки расположились с двух сторон? А как же перекрестный огонь своих? Ведь можно нарваться на пулю. Да. Видать, либо эти здоровяки, уверенные в себе на 100%, либо какие-то отморозки. Пулемет из башенки трактора заработал снова. И заработал в тот момент, когда по дороге, пригибаясь к трактору, бежал точно такой же здоровый парень из фургона. Вон у него боковой люк остался открытый. Мы прям отчетливо увидели, как короткая очередь впилась ему в грудь. Но, несмотря на это, она его не свалила. Он только пошатнулся и взревел голосом медведя. И тут пулемет влепил ему еще очередь, только уже более длинную. Вот это ему хватило. Она прошлась по ногам, поясу, туловищу и по голове. Все, готов. Он кулем осел на землю и больше не шевелился. Эта троица, которая была перед нами, что-то закричала. И, видать, они ругались, орали пипец как. Этот он, который лежал за деревом, аж вскочил и затряс в руках винтовку. Такую я тоже точно никогда не видел. Она мелькнула несколько секунд, но я готов поклясться, что такое оружие нигде и никогда не видел. Разве только в каких-нибудь фантастических фильмах. Он метнулся в сторону и схватил какую-то трубу. Когда он преодолевал эти несколько метров, то повернулся к нам боком, и я рассмотрел его рожу. От увиденной картины у меня снова по спине забегали мои друзья-мурашки. Он был похож... Да хрен его знает на кого. Я даже слов-то таких подобрать не могу. На какого-то монстра. Здоровая башка, нос, уши. Урод одним словом. «Это что за уроды, блядь?» — не выдержав, спросил Клёпа. «И этот хрен нас увидел. Он рывком повернулся к нам, и я чуть в штаны не наложил. У него виднелись клыки. Натуральные, мать вашу, нижние клыки. И так он был еще более ужасен. Блядь, ему только воспитателем в детском саду работать. Зайдет укладывать детей, они сразу все заснут от страха. Этот серый чувак взревел и стал поднимать эту свою трубу в нашу сторону. Дальше все шло как в замедленной съемке. «Огонь!» — заорал я во все горло и, почему-то направив на него свой калашник, влепил в него не очередь на весь разжег, а засандалил ему точно в грудь из подствольника. Рядом с ним открыли огонь собровцы. Рожки их автоматов ушли за две очереди. Моего серого выстрелом откинуло назад, и только потом граната взорвалась. Все-таки ей надо какое-то время, чтобы встать на боевой взвод. Она, походу, пробила у него на груди что-то типа разгрузки и застряла в теле. Но сила инерции была такой сильной, что его буквально вынесло через кусты дальше, и там уже граната бахнула. Собратцы влепили порошку точно в голову двум другим серым. Но перед этим один из серых успел развернуться в нашу сторону и от пояса выстрелил из своей этой пушки. Хорошо, что я на колени стоял. Пуля, или скорее маленький снаряд, разнес в щепки стоящее около меня небольшое дерево. Пипец. Попал бы в меня, никакой жилет из арканита не спас. А может бы и спас. Проверять у меня как-то желания нет. В любом случае, я бы, скорее всего, от болевого шока кони двинул. Собравцы завалили двоих серых и, мгновенно перекинув магазины, ринулись к двум этим уродам, на ходу делая короткие очереди в лежащие тела. «Правильно! Вдруг они зомбаки какие сейчас встанут?» Вон я только пару минут назад видел, как один из таких серых шел и ловил с собой пули из пулемета, и все равно продолжал идти. Я же ломанулся за пацанами на ходу, отжав тангету рации. «Туман, пошли!» Мой взгляд метался то на валяющиеся дальше куски тела моего серого, то на этих двух лежащих рядышком, у которых головы напоминали дуршлаг, и из них вытекала кровь, то на дорогу. Вон мы увидели, как к открытому люку ломанулся, как спринтер слива, и быстро закинул внутрь фургона гранату. Сам тут же рыбкой нырнул назад с дороги в канаву. Граната с глухим звуком взорвалась внутри фургона. Все еще стреляющий пулемет в фургоне по трактору мгновенно заткнулся, и из него повалил черный дым. Где-то там с той стороны дороги тоже раздался взрыв. Затем еще и длинная автоматная очередь. И в лесу мгновенно наступила тишина. «Это кто такие, блядь?» Все так же охреневая спросил Колючий, стоя над одним из убитых серых, рассматривая его. «Да уж, не красавцы!» — присев на колено и держа на прицеле трактор, — сказал Клёпа. «Я чуть кирпичей не наложил от их вида!» «Пацаны, вы как там?» — заорал я во все горло, стоя за деревом. «Мало ли там в тракторе пулеметчик нервный!» «Нормально!» — раздался из кювета крик сливы, и вон его башка показалась. «Там в тракторе еще пулеметчик должен быть!» — прокричал откуда-то уже с другой стороны дороги туман. И тут раздался рев. Только рев не медведя, как эти серые орали, а похлеще. Мне кажется, какие-то носороги заорали. Правда, я никогда не слышал, как они орут, но эти в фургоне орали громко. Посмотрев на него, я просто охренел. Фургон немного раскачивался. И тут задняя дверь фургона распахнулась. Вернее, ее просто выбили, и наружу выпрыгнули две какие-то хреновины. «Это что еще за хрень?» — уже вообще охренев спросил Клёпа. «Чуваки явно были здоровые. Иван Мэр по сравнению с ними отдыхает. Эти под 2,5 метра ростом, одеты в какие-то железные доспехи. У одного в руках щит». Я быстро посмотрел в прицел на своем автомате. «Блядь, эти еще страшнее, чем мы только что грохнули. Такие же серые, только страшные, пипец. Здоровая башка, на этой башке какой-то шлем. Руки, ноги, плечи, все в доспехах. Железные они или нет, я не знаю». Они выпрыгнули на дорогу, тряся своими головами в разные стороны. Видать, их слива немного глушанул внутри этого фургона своей гранатой. И тут один из них, проморгавшись, увидел сливу. Этот балбес стоял и смотрел на них, открыв рот метрах в 15. «Беги, слива!» — едва слышно произнес Клёпа. Оба этих хрен пойми кто взревели. Один выставил щит перед собой и ломанулся огромными прыжками за сливой. «А-а-а!» — заорал Слива, набирая вторую космическую скорость на своих двоих. «Стреляйте, пацаны, по ним! Стреляйте!» Тут же я услышал, как захлопали частые выстрелы из СВД. Какие-то пробивали этот щит, какие-то нет. Но на такую массу, а весил этот чувак килограмм 250 точно, пулик СВД явно будет маловато. К СВД подключился калашник. Вон туман выбежал на дорогу и, быстро прицелившись, лупит в спину этому мутанту одиночными. Второй покрутил башкой, немного растерявшись, словно думая, за кем ему бежать. За сливой или за туманом? «Иди сюда, скотина!» — заорал я и выбежал из кустов. Все, он меня увидел. Огромными прыжками эта хренотень понеслась в мою сторону. Недолго думая, я встал на колено и стал стрелять из автомата. Рожок кончился за несколько секунд. Рядом присоединился второй автомат. Я четко видел, как все наши пули впиваются в тело этого чувака, но эта скотина перла, как паровоз, точно на нас. Дрожащими руками я быстро вставил в свой подствольник гранату и, не прицеливаясь, выстрелил. Упс, перелет. Она взорвалась позади него в паре метров, но он даже не пригнулся. И тут рядом захлопали такие знакомые выстрелы из пушки. Я аж пригнулся и повернул голову на выстрелы. Клёпа. Он держал в руках ружье этих серых и стрелял. И стрелял по бегущему на нас чудовищу. Где-то там сбоку практически одновременно хлопнули два взрыва. Но смотреть туда некогда. Тут на нас пипец какой страшный чувак бежит. Клёпа стрелял и стрелял. Видать, отдача у этого ружья очень большая. Вон как он его еле удерживает в руках. С каждым попаданием от этого чувака отваливались его доспехи, и в теле появлялись огромные дырки. Щелк. После 7-го или 8-го выстрела у Клёпы кончились патроны. Чувак, конечно, замедлился, но все равно продолжал переть на нас. Я прямо увидел его налитые кровью глаза, не обещающие ничего хорошего звериный оскал. Из больших дырок на его теле толчками выходила кровь и свисали куски мяса. И тут из трактора застрочил пулемет. Мы втроем заученным движением упали на живот. Но стреляли не по нам. Длинная очередь буквально впилась в этого монстра, и он, окончательно обессилев от множества попаданий, упал в траву. Пулемет тут же замолчал, и его ствол задрался в небо. Подозреваю, что пулеметчик из последних сил открыл огонь по монстру. Переведя свой взгляд на второго монстра, я увидел, что тот сидит на земле, воет и держится левой рукой за культяпку правой. Щита нет. Видать, Туман и Митяй с испугу влепили по нему из подствольников, выбили щит и взрывом оторвали ему правую руку. Вновь захлопала СВД. Башка этого чудика начала дергаться от попаданий, и, наконец, после шестого выстрела, я их почему-то считал, он просто завалился на спину. Тут же из леса выбежал Слива с перекошенным от злости лицом и с калашом в руках. Он подбежал практически в упор к монстру и выпустил в него весь рожок, а потом еще ногой его пару раз пнул. «Контрольный!» — нервно хохотнул Клёпа. Мы поднялись на ноги, отряхнулись и осмотрелись. Наш монстр не добежал до нас каких-то 15 метров. «Пулеметчика пошли, посмотрим», — кивнул я ребятам и, повернувшись к трактору, крикнул. «Эй, ты там, за пулеметом, не стреляй!» Разбежавшись цепью, быстренько приблизились к стоящему и еще немного дымившемуся трактору. Краем глаза видел, как Туман, Митя и Слива точно так же приблизились к фургону и осторожно стали его осматривать. «Чувак, ты живой там?» — стоя около трактора, крикнул я в открытую смотровую щель сбоку. «Морду свою я туда не совал». Перед тем, как прислониться к железному боку трактора спиной, я обратил внимание, что весь этот бок у трактора в крупных вмятинах от попаданий из этих ружей. Автоматы явно не могут такие следы оставлять. А в некоторых местах есть сквозные отверстия. И самое поразительное то, что его двигатель продолжал работать. Вон из выхлопушки в небо вырывается слегка черный дым. В ответ я услышал стон и мужской голос. «Живой! Помогите! Я сильно ранен!»